Линда посадила Ваню в высокий стул и согрела в микроволновке банку детского питания, а я собрал все мешки с мусором, в том числе из ванной, где Ваниными подгузниками не только было забито ведро, так что крышка стояла вертикально, но и штабелем лежали на полу, и понес все это в мусоросборник на первом этаже. Поскольку был конец недели, все контейнеры были забиты доверху, я открыл все крышки и начал скидывать куда что положено. Сюда бумагу, туда непрозрачное стекло, отдельно прозрачное, затем пластик, дальше металл, потом пищевые отходы. Как всегда, я невольно отметил про себя, что в нашем доме пьют немало. Существенную часть картона составляли винные пакеты, а почти все стекло представляло собой винные и водочные бутылки. Кроме того, вечные стопки журналов, дешевые вкладыши в газеты и солидные глянцевые тематические журналы. Самыми ходовыми в этом доме были мода, интерьер и устройство загородного дома. В углу по короткой стене была наспех заделанная дыра в том месте, где недавно ночью кто-то пытался пробраться в соседний парикмахерский салон. Я чуть не застукал их на месте преступления. Как-то утром я проснулся в 5, вышел на площадку с чашкой кофе в руках и сразу услышал сирену сигнализации из салона. Внизу охранница разговаривала по телефону. Увидев меня, она закончила разговор и спросила, не из этого ли я дома. Я кивнул. Она сказала, что только что совершен взлом парикмахерского салона и что полиция уже едет. Я вместе с ней зашел в велосипедный чулан, дверь в него была взломана, и увидел полуметровую дыру в гипсокартонной стене. У меня вертелись на языке шутки от тщеславности воров, но я смолчал. «Шведка!» Она или не поняла бы меня, или не поняла, что смешного в моей шутке. «Вот к чему приводит здешняя жизнь», — думал я, закрывая крышки баков и толкая дверь подъезда, чтобы выйти покурить на улице. Я стал меньше говорить. Я покончил с простыми ситуативными беседами, вроде переброситься парой фраз с продавцом в магазине, официантом в кафе, кондуктором в поезде, с незнакомым человеком при случайном взаимодействии. Одним из самых первых приятных ощущений, когда я приезжал в Норвегию, было как раз возвращение непринужденности, открытости в общении с незнакомыми людьми. У меня сразу плечи расслаблялись. А вторым, что мне легко разобраться в соотечественниках. Оно почти переполняло меня, едва я входил в зал прилета в Гардемуэне. Вот человек из Бергена, а тот из Стронхейма, а вот из Арденала, а та, наверное, из Бикерланна. И то же самое относительно всех нюансов социального портрета человека. Кем человек работает, из какой он среды, все становилось очевидным через пару секунд, а в Швеции все было покрыто мраком. И я терял таким образом целый мир. Как умудряются люди прижиться в африканской деревне или японской? Снаружи налетел ветер. Падающий снег несло по асфальту плотной комковатой массой, но временами разрывало в клочья, как будто я вышел на высокогорное плато, а не во внутренний двор города на Балтийском море. Я устроился под навесом у ворот, куда колючие зерна снега долетали редко, только при самых диких порывах ветра. Голубь неподвижно стоял на своем посту в углу. Ни я, ни мои телодвижения его не интересовали. Кафе на той стороне улицы, видел я, забито под завязку, в основном молодежью. По улице за забором время от времени проходили люди, пригнувшись от ветра. Все поворачивали голову в мою сторону. Взлом, свидетелем которому я едва не стал, не был единичным случаем. Поскольку дом стоял в центре, временами им пользовались бомжи. Как-то утром я нашел одного в постирочной. Он спал в глубине комнаты, привалившись к стиральной машине. Вероятно, соблазнился ее теплотой, как кот. Я хлопнул дверью, поднялся на этаж, выждал несколько минут, а когда вернулся, его не было. В другой раз я встретил бомжа в подвале, спустился часов 10 вечера забрать что-то из нашего чулана, а он сидел там, бородатый и с буравящим взглядом. Я кивнул ему, взял, что хотел, и ушел. Естественно, следовало позвонить в полицию. Это же пожароопасно. Но мне бомжи не докучали, и я их не трогал. Я затушил сигарету о стену и, как приличный человек, отнес окурок в большую пепельницу, думая, что серьезно надо бросать курить, а то легкие все время саднят. А сколько уже лет я просыпаюсь с комком тугой слизи в горле? Надо, но не сегодня. Только не сегодня. Сказал я сам себе в полголоса, по устоявшейся в последнее время привычке, и зашел в подъезд. Убираясь в квартире, я все время прислушивался, как там Ваня с Линдой. Она читала ей вслух. Достала игрушки. Они в основном использовались, чтобы колотить по полу, так что я пару раз порывался вмешаться, но соседки, очевидно, дома не было, и я решил не занудствовать. Линда пела Ванье, накормила ее полдником. Время от времени они приходили посмотреть на меня. Ваня, сидя у Линды на руках. В промежутках Линда пыталась почитать газеты, пока Ванья увлекалась чем-то своим, но через несколько минут снова требовала полного Линдиного внимания. И непременно его получала. Но заходить к ним и излагать свою точку зрения могло оказаться опрометчиво. Любое слово легко могло быть воспринято как критика. Второй ребенок сможет, наверное, ослабить эту напряженную динамику. А третий уж точно. Все сделав, я присел на диван со стопкой газет. Оставалось только погладить скатерть, накрыть на стол и приготовить еду. Парадного ужина мы не планировали, так что полутора часов на все должно было хватить. Значит, у меня в запасе много времени. За окном уже смеркалось. В квартире над нами играли на гитаре. Наш 40-летний бородатый сосед-певец упражнялся в блюзах. В дверях стояла Линда. «Ты не хочешь взять Ваню? Мне нужно передохнуть». «Слушай, я только присел». И вообще-то отмыл всю эту проклятую квартиру, как ты наверняка заметила. А я посла Ваню. Тебе кажется, это легче? На мой вкус, да. Я умел убираться одновременно с присмотром за Ваней. Ну, поплачет иногда, не беда. Сейчас я не мог пойти по этому пути, не вступая в конфронтацию. Мне так не кажется, сказал я. Но я занимаюсь Ваней всю неделю. «Я тоже занимаюсь», — сказала она, — «по утрам и вечерами». «Давай не будем. Сижу с ней я. Пока я с ней сидела дома, ты что делал? Может быть, брал ее на себя по утрам и вечерами? Что-то я не ходила каждый день в кафе, в отличие от тебя». «Понял», — сказал я. «Я и займусь. Сядь, посиди. Только не надо одолжений». Тогда я сама с ней останусь. Давай не будем об этом. Я беру Ваню, ты берешь паузу. Просто и ясно. Ты берешь паузы все время, каждый раз, как выходишь покурить. А я так не делаю. Этого ты не замечаешь. Ну, начинай курить, сказал я. Может быть, и начну. Я, не глядя на нее, прошел мимо и к Ванье, которая сидела на полу и дула в блокфлейту, держа ее в одной руке, а второй при этом дирижируя. Я встал у окна и сложил руки на груди. Исполнять любую Ванину прихоть я точно не собирался. Она наверняка выживет, если и поскучает несколько минут. Все дети с этим справляются. Мне было слышно, что в гостиной Линда листает газету. Сказать ей сейчас, что ей надо погладить скатерть, накрыть на стол и приготовить еду. Или делано удивиться, что она сама не догадалась, когда она придет забирать Ваню. Мы же махнулись. Разве нет?» По комнате пошел резкий гнилостный запах. Ваня перестала дуть во флейту, замерла и уставилась прямо перед собой. Я отвернулся к окну. Внизу ветер мел по улице зерна снега. Их выхватывал колеблющийся свет фонарей, вне кругов которого они оставались невидимыми, пока не ударятся о стекло с легким, едва слышным стуком. Дверь US-видео все время открывалась и закрывалась. Мимо ехали машины. Их поток регулировал невидный мне светофор. Окна в квартирах напротив были так далеко, что жильцов не рассмотреть. Они походили на неясные помехи на светящемся матовом экране оконного стекла. «Готово?» — спросил я Ваню, поймав ее взгляд. Она улыбнулась. Я подхватил ее подмышку и скинул на кровать. Она засмеялась. «Я сейчас тебя немножко переодену, но ты должна лежать смирно. Это важно. Понимаешь?» Я поднял ее и тут же снова уронил на кровать. «Понимаешь, да, трольчонок?» Она смеялась так, что с трудом дышала. Я стянул с нее штаны. Она вывернулась и на всех парах поползла вглубь кровати. Я схватил ее за ногу и потянул обратно. «Ты должна лежать спокойно», — сказал я, и на секунду показалось, что она меня услышала, потому что замерла неподвижно и смотрела на меня своими круглыми глазами. Одной рукой я поднял ее ноги, а другой расстегнул липучки и снял с нее памперс. Она попробовала высвободиться, извиваясь всем телом. И поскольку я держал ее ноги, внезапно выгнулась всем телом, как эпилептик. «Нет, нет, нет!» — сказал я и дернул ее, возвращая в исходное положение. Она засмеялась. Я проворно вытянул из упаковки несколько влажных салфеток. Она снова задергалась. Я зафиксировал ее на месте и стал вытирать ей попу, дыша носом и стараясь обуздать раздражение, уже клокотавшее во мне. Я забыл убрать старый памперс. Ваня угодила в него ногой. Я поймал ее и потер влажной салфеткой, скорее для проформы, потому что видел, что салфеткой тут не обойтись. Я подхватил Ваню и понес в ванную. Зажатая у меня подмышкой Ваня дрыгала ногами, но я взял в руки душ, включил воду, попробовал тыльной стороной ладони температуру и начал поливать и осторожно подмывать Ваню, которая затеяла охоту на уточек на занавеске. Потом я вытер ее полотенцем и, успев пресечь пару попыток бегства, надел на нее памперс. Осталось сложить в пакет старый памперс, завязать его и кинуть у входной двери. Линда листала газеты. Ваня взялась стучать по полу кубиком от конструктора, подаренного ей Элегор на год. Я лег на кровать, заложив руки за голову. В эту секунду раздался стук по трубе. «Не обращай внимания», — сказала Линда. «Пусть Ваня играет, как хочет». Но я не мог не обращать внимания. Я вскочил, забрал у Вани кубик и дал ей взамен плюшевого барашка. Она отшвырнула его. Я стал блеять, как барашек, и водить его взад-вперед, но Ваню он все равно ничуть не заинтересовал. Она хотела играть в кубик. Стук кубика по паркету. Вот чего жаждала ее душа. «Ладно, пусть будет по ее». Она загробастала из ящика два кубика и давай лупить ими по полу. Через секунду по трубе снова застучали. Вот как это понимать? Неужели она стоит у трубы и ждет? Я взял кубик и со всей силы запулил его в батарею. Ваня взглянула на меня и засмеялась. В следующую секунду внизу хлопнула дверь. Я пошел через гостиную к входной двери и рывком распахнул ее, едва раздался звонок. Русская гневно выпучилась на меня. Я сделал шаг вперед и оказался в нескольких сантиметрах от нее. «Какого дьявола ты сюда явилась? Какого черта ты повадилась к нам ходить? Иди отсюда, поняла?» Такого она не ожидала. Попятилась, открыла было рот для своей речи, но не успела и слова сказать, как я продолжил наступление. «Убирайся отсюда», — я сказал. «Еще раз заявишься, я позвоню в полицию. Ясно?» — вопил я. Мимо нас прошла женщина под 60, соседка этажом выше. Она опустила глаза долу, но все равно свидетель. Ее появление воодушевило русскую, и она не ушла. «Ты понимаешь, что тебе говорят? Или ты совсем идиотка?» «Уходи отсюда», — я сказал. «Иди, иди!» На последних словах я шагнул в ее сторону. Она повернулась и пошла вниз по лестнице. Через пару ступенек остановилась и посмотрела на меня. «Я этого так не оставлю», — сказала она. «Да плевать», — ответил я. «Кому, по-твоему, поверят? Разведенной русской алкоголичке или благополучной семье с ребенком?» Я закрыл за собой дверь в квартиру. Линда стояла в комнатном проеме и смотрела на меня. Я прошел мимо, отводя глаза. «Может, это было и неправильно», — сказал я. «Но очень приятно». «Понимаю тебя», — сказала Линда. Я зашел в спальню, забрал у Вани кубики, положил их в коробку, поставил ее на комод, чтобы она не смогла до нее добраться. Ваню это очень задело, и чтобы ее отвлечь, я взял ее на руки и поставил на подоконник. Мы стали рассматривать машины на улице, но я по-прежнему был вне себя, поэтому долго я так не простоял. Посадил Ваню снова на пол и пошел в ванную. Погрел руки, всегда холодные зимой, под струей горячей воды, вытер их, посмотрел в зеркало на свое отражение. Оно не выдавало ни мыслей, ни чувств, переполнявших меня. Самым видимым последствием моего детства стало то, что я боюсь агрессии и повышенного тона. Для меня нет ничего ужаснее – ссор, скандалов и крика. И во взрослой жизни мне долго удавалось их избегать. Ни в одних из моих отношений не практиковались громогласные разборки. Нет. Применялись мои методы. А именно сарказм, ирония, неприветливость, хмурость, брюзжание, молчание. Только с появлением Линды все изменилось. Но как изменилось? И да, я боялся. Рассуждая рационально, чего мне было бояться? Физически я, естественно, был гораздо сильнее. В плане баланса интересов она нуждалась во мне больше, чем я в ней. В том смысле, что мне одному хорошо. Для меня побыть в одиночестве не только подходящая возможность, но часто искусительно желанная. А она больше всего боится остаться одна. И тем не менее, несмотря на такой расклад сил, я именно боялся, когда она набрасывалась на меня. Боялся совсем как в детстве. Нет же, я этим не гордился. Да что толку? Ни усилием воли, ни разума я не мог управлять этим страхом. Что-то совсем другое вырывалось из души на волю, что-то укорененное гораздо более глубоко, возможно, составляющее основу моего характера. Но Линда ни о чем таком не знала. Этот страх не был написан у меня на лице. Когда я в свой черед вступал в перепалку, голос иной раз срывался от подступавших слез, но она, насколько я ее знал, считала, что я сиплю от ярости. Нет, вообще-то она, наверное, догадывалась, но не знала, до какой степени все это для меня ужасно. Постепенно я тоже кое-чему научился. Так наорать на человека, как я только что вопил на русскую, всего год назад для меня было абсолютно невозможно. Но в случае с ней скандал, понятное дело, примирение не разрешится. Дальше, возможно, только эскалация. И что? Я схватил 4 синие икейские сумки с грязным бельем. Я совершенно про них забыл. Вынес в коридор. обулся и громко сказал, что иду вниз стирать. В дверях комнаты показалась Линда. «Прямо сейчас? Они уж скоро придут, а мы еще не принимали заготовку. Времени только половина пятого, а следующее свободное время в постирочной в четверг». «Хорошо», — сказала она. «Мы друзья?» «Да», — кивнул я, — «конечно». Она подошла ко мне, мы поцеловались. «Пойми, я тебя люблю», — сказала она. Из гостиной приползла Ваня, уцепилась за Линдину штанину и встала. «Привет! Забыли тебя», — сказал я, поднимая ее. Она просунула голову между нашими, и Линда засмеялась. «Ну хорошо», — сказал я. «Пойду запущу машину». Я спускался по лестнице, неся в каждой руке по две сумки. Тревожную мысль, что и так непредсказуемая наша соседка теперь еще и глубоко обижена, я гнал прочь. Но что может случиться самого страшного? С ножом она на нас не накинется. Месть из-под тишка. Вот ее почерк. На лестнице никого. В коридоре никого. И в постирочной никого. Я включил свет, отсортировал одежду в четыре кучи. Цветное — 40 градусов, цветное — 60, белое — 40, белое — 60. Запихнул две кучи в две огромные машины, засыпал порошок в выдвижные пеналы на панели, запустил и пошел домой. Там Линда включила музыку «Диск Тома Уэйтса», выпущенный, когда я уже успел остыть к нему, поэтому никаких особых струн в моей душе диск не задевал. Так, типичный Уэйтс. Линда как-то переводила его тексты для стокгольмского спектакля и говорила, что это была одна из самых приятных и много давших ей работ, и сохраняла живое, чтобы не сказать глубоко личное, отношение к его музыке. Она принесла бокалы, приборы и тарелки и составила все на столе. Здесь же лежала скатерть, по-прежнему сложенная, и стопка мятых матерчатых салфеток. «Надо ее погладить, наверное», — сказала Линда. «Если мы собираемся стелить, то надо. А ты не можешь заняться этим, а я пока начну готовить еду». «Хорошо». Она достала из чулана гладильную доску, а я пошел на кухню. Вытащил продукты, поставил чугунную сковороду на плиту, включил огонь, налил немного масла, почистил и нарезал чеснок. Тут зашла Линда и вытащила из шкафа разбрызгиватель. Потрясла его, проверяя, есть ли в нем вода. «Ты готовишь без рецепта?» — спросила она. «Я его уже наизусть знаю», — ответил я. «Сколько раз мы им угощали? 20? Но они его еще не пробовали». «Нет, пока», — ответил я, поднес разделочную доску к сковородке и сыпал в нее мелкие белые кусочки чеснока. Линда ушла назад в гостиную. За окном по-прежнему шел снег, теперь чуть менее густой. Я подумал, что всего через 2 дня я снова окажусь в своем кабинете, и радость волной прокатилась по мне. А вдруг Ингрид сможет брать Ваню не 2, а 3 раза в неделю? Ничего больше я от жизни не хотел. Я хотел побыть в покое и хотел писать. Фредерик был самым давним другом Линды. Они познакомились, когда в 16 лет работали гардеробщиками в Драматоне, и с тех пор дружили. Он стал кинорежиссером и в ожидании своего первого игрового фильма снимал в основном рекламные ролики. У него были солидные заказчики, ролики все время крутили по телевизору, так что, думаю, он был даровит и заработок имел гораздо выше среднего. Он снял 3 короткометражки. Линда написала для них сценарии и 1 киноновеллу. У него были голубые, близко посаженные глаза, светлые волосы, большая голова, худосочное тело и что-то ускользающее в повадках. что-то смутное, так что с ним ты всегда чувствовал себя как на тонком льду. Он больше фыркал, чем смеялся, и отличался легким нравом, и все это вместе взятое легко вводило в заблуждение. Не то чтобы эта легкость таила в себе непременную глубину или весомость, скорее она сама воздействовала неким неочевидным образом. Что-то такое жило во Фредерике. Я не знал, что именно. Знал только, что оно там есть, и что оно может в один прекрасный день обернуться успешным фильмом или не обернуться, и возбуждало во мне любопытство. Он был умен и не пуглив. Видимо, давным-давно понял, что терять ему особо нечего. Во всяком случае, я видел его так. Линда говорила, что его сила как режиссера в умении обращаться с актерами. Дать им все, чтобы они полностью раскрылись и показали себя во всем блеске. И, глядя на него, я понимал, что имеется в виду. Его дружелюбие льстило каждому, а внешняя безобидность позволяла собеседнику чувствовать себя сильным. Но расчетливая сторона Фредерика наверняка всем этим пользовалась. Актеры могли за милую душу обсуждать свои роли, пытаться дойти до сути, но конечный смысл оставался сокрыт от них. Его знал только один Фредерик. Мне он импонировал, но я не умел с ним разговаривать и старательно избегал всякого тета-тета. Насколько я мог судить, он тоже. Карин, его девушку, я знал хуже. Она, как и Линда, училась в театральном институте, но на сценарном отделении. Поскольку я сам тоже пишу, то должен был бы проявлять цеховой интерес к ее работе, но поскольку в киносценариях доминирует ремесленное начало, важно рассчитать кривые увлекательности и остросюжетности, выстроить персонажей, главную линию и побочные, завязку и кульминацию, а в этом я был Карин не пара, то никогда и не заходил дальше вежливого интереса. У нее были черные волосы, узкие карие глаза и белое лицо, тоже узкое. Она излучала деловитость, отлично дополняя дурашливость и ребячливость Фредерика. У них был ребенок, и они ждали второго. В отличие от нас, они хорошо справлялись. Держали дом в порядке, выходили с ребенком в свет и всерьез работали. Сходив к ним в гости или приняв их у себя, мы с Линдой часто говорили: «Как же так? Почему они совсем так непринужденно справляются, а мы никак?»